Душите мне, матушка, красным сыроварь. Не входи, родимая, попросту в меня. Родимая, попросту меня. Не шейте мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попросту в изъяны.